Глава 21. Роберт. Целую ночь Роберт просидел над бумагами, поспал всего часа три прямо в кабинете, а потом снова принялся разгребать древние свитки, касающиеся магического брака. Информация была разрозненной и неточной. Но король вывел для себя несколько закономерностей. Во-первых, магическая связь между супругами никогда не рождалась в договорном браке. Партнеры обязательно должны испытывать друг другу сильные чувства, удивительно, но не всегда положительные. Во-вторых, для такого брака не требовался храмовник и свидетели, магия сама знала, кого именно следовало соединить. В ауре супругов появляется особый след, указывающий на их связь. В-третьих, магический брак увеличивал дар супругов. Случались и исключения. В свитках были зафиксированы случаи, когда один из супругов лишался магии, передавая свою силу супругу. В основном это происходило во время войны или серьезных испытаний. К тому же дар никто не отбирал насильно. Зря аристократы боялись магического брака, как огня. С другой стороны, связь между супругами не позволит ни одному из них затеять интрижку на стороне, замыслить нечто недоброе, в общем, существенно усложнит жизнь. И, наконец, самое важное. Дети, рожденные в магическом браке, практически всегда наследовали обе стихии родителей. Это обстоятельство было особенно привлекательным в свете текущего состояния магии. Несмотря на все усилия, источники слабели. Раньше обладатели всего одной стихии считались едва ли не убогими, а сейчас двустихийных нет вовсе. Ребенок перенимал магию только одного из родителей, и многие рода просто-напросто исчезли. Кажется, необходимым условием для благословения стихий являлась сильная магия у обоих супругов. Может, поэтому уже сотню лет не зафиксировано ни единого случая магического брака. Людей, обладающих действительно мощным даром, сравнимых с магами прошлого, в королевстве наберется всего пару десятков. К сожалению, Роберт был вынужден признать, от него мало что зависит. Он не может заставить сестер Кен влюбиться в конкретных магов. С самими девушками-то проблем не должно возникнуть, за исключением родителей, они единственные носители огненной стихии и обладают достаточно сильным даром. А вот мужчины. Помимо самого короля и Эйдена, на сезоне тишины присутствует еще десяток подходящих кандидатур. Пускай магия решает сама. Роберт сделал все возможное, велел приставить сестер к наиболее перспективным девушкам. Ему даже показалось, что Эйден слишком сильно волнуется за Сильвию. Но кто знает, у племянника всегда было развито чувство ответственности. Но сохранить огненный дар для потомков необходимо. Если он окончательно исчезнет, то это станет настоящей катастрофой – лишиться одной из стихий. Прикрыв слезящиеся глаза, король откинулся на спинку кресла. И все-таки что происходит с магией? Существовала теория. Изначально ослаблению магии поспособствовали сами древние расы. Их перевоплощение в животные формы требовали прорву энергии, и часть из нее не возвращалась в источники. Но сейчас-то что? Куда она утекает? В дверь кабинета постучали. Роберт крикнул, разрешая войти, а в комнату проскользнул Моррис. Он выглядел невыспавшимся, но довольным. Его Величество вскинул бровь. «Чем порадуешь? Что говорят маги?» «Они работали всю ночь и изучили ауру Сильвии и Кен. Здесь их отчет». На стол легла папка с бумагами. «А еще младенцы Эверетов. Те, что родились слабыми магами», — Моррис кивнул. «Младенцы до года напрямую черпают силу из источников. И теперь их аура засияла намного ярче. Возможно, они не станут мейстерами, но и пустышками не будут». Роберт счастливо улыбнулся. «Источники стали сильнее». «Да, после ритуала, и особенно после вчерашнего взрыва Сильвии». Огненные эманации теперь участвуют в циркуляции наравне с остальными стихиями. Спасибо, Моррис. Это действительно хорошая новость. Если удастся удержать магию в этом мире хоть еще немного, Когда советник ушел, его величество погрузился в чтение бумаг, присланных магами. Если верить им, то Сильвия обладала невероятным по величине даром. Роберт отдал распоряжение позвать девушку, когда она придет в себя, однако в дверь постучали уже спустя несколько секунд. «К вам, Эстер Кен, примите», — деловито спросил секретарь, и король, внезапно оторопевший, кивнул. В кабинет вошла смущенная Эстер, одетая в скромное утреннее платье. Ее светло-рыжие волосы были заплетены в косу, но несколько прядей выбилось из прически. «Доброго утра, Ваше Величество!» Девушка сделала реверанс, но Роберт попросил ее подняться. Его взгляд притянули хрупкие ключицы, выглядывающие в вырезе платья. Мужчина даже мог разглядеть тонкую жилку, бьющуюся на шее. Чем же она так взволнована? «Присаживайтесь», — король указал ей на кресло напротив своего стола. «Может, желаете позавтракать со мной?» Эстер, залившись румянцем, покачала головой, а потом испуганно добавила. «Если только вы хотите», — Роберт поморщился. Заставлять девушек завтракать вместе с ним ему еще не приходилось. «Нет-нет, я не голоден. Расскажите, что привело вас ко мне». «Вообще-то, у меня к вам просьба, Ваше Величество», — набравшись смелости, подняла взгляд Эстер. «Не могли бы вы разрешить родителям вернуться в Киаринт? Проклятие снято». Несмотря на просительный тон, девушка смотрела смело и прямо, честно ожидая ответа. В ее глазах читалось нешуточное беспокойство, и Роберт почувствовал укол в сердце. Почему-то вид расстроенной Эстер категорически не устраивал его. Вздохнув, король мягко произнес: «Еще слишком рано. Вы получали письма от родителей после ритуала». Эстер покачала головой. «Поверьте, снятие проклятия далось им нелегко. Сейчас они не в состоянии даже ответить на письма, не то что окунуться в высший свет. Их магия впервые за последние 20 лет нашла выход». «Но они же в порядке!» Эстер испуганно закусила губу и нервно дернула себя за прядь волос. «За ними присматривают», — кивнул Роберт. Обычно старшая Кен держалась почтительно и даже несколько холодно, но сегодня она выглядела обеспокоенной, как бы королю хотелось утешить ее, обнять и прижать к себе. Но такие желания недопустимы в отношении незамужней девушки, а у него и невеста есть. «Спасибо», — сквозь слезы улыбнулась Эстер и лукаво добавила. «А предложение позавтракать все еще в силе?» «Конечно». Роберт хотел вызвать секретаря, но тот заглянул сам. Оказалось, пришла Сильвия Кен, о которой король успел забыть. С досадой мужчина велел пригласить девушку. Завтрак придется отложить. Этот разговор не предназначался для ушей прислуги.